Иисус в Евангелиях. Традиционное описание жизни Иисуса, которое каждый христианский ребенок в средние века знал до мельчайших деталей, содержится в четырех книгах Благовещения, или иначе в Евангелиях. Евангелия составляют первую и наиболее читаемую часть Нового Завета. Евангелия известны по именам их предполагаемых составителей от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. Связь между различными Евангелиями и датировка каждого из них представляют довольно сложную проблему. Исследователи все еще не пришли к согласованной точке зрения по этому вопросу. Резюме принятых точек зрения выглядит так. Три первых Евангелия, авторы которых, очевидно, были евреями, похожи одно на другое и связаны между собой. Вследствие этого их называют синоптическими. Синопсис – это одновременное видение, полный обзор, синоптическое, дающее полный обзор картины. Сегодня можно считать, что самым ранним является Евангелие от Марка, а Лука и Матфей взяли его за основу, а также еще некий утраченный текст. Предполагаю, что Евангелие от Марка было составлено примерно спустя поколение после смерти Иисуса, когда еще были живы люди, знавшие его лично. Евангелия от Луки и Матфея были составлены примерно в последней четверти первого века новой эры. Евангелие от Иоанна отличается от них во многих деталях. Отличается оно и характером повествования. Оно было составлено примерно в последнее десятилетие первого века новой эры. Ниже приводится описание жизни Иисуса согласно синоптическим Евангелиям. Иисус родился незадолго до смерти Ирода I Великого, то есть за 4 года до новой эры, в Вифлееме, в Бетлехеме. Матерью его была Мария, Мирьям, приемным отцом Иосиф из Назарета в Галилее. Повествуется, что Мария забеременела от Святого Духа. Святой Дух – одна из ипостасей или лиц, персона Святой Троицы. Согласно христианской теологии, Бог проявляется в трех видах, единых по сути, как Отец, Сын и Святой Дух. Святой Дух переносит божественную благодать на верующих. Он действует в мире посредством Церкви. Ангел сообщил ей, что у нее родится Мессия. Рассказ о рождении и младенчестве Иисуса сопровождается многими чудесами, описанными в Евангелиях. Когда Иисус вырос, он был крещен в реке Иордан Иоанном Йохананом Крестителем, предвестником Иисуса, который увещевал народ Израиля вернуться к вере и очиститься от грехов. Вскоре после этого Иоанн был казнен Иродом Антипой, сын царя Ирода Великого. Тогда Иисус начал проповедовать и собирать вокруг себя учеников. Его деятельность проходила в основном в Галилее и ее окрестностях. Он говорил о том, что близится Царствие Небесное, а потому люди должны к этому готовиться. Он проповедовал в основном при помощи притчей, которые поясняли, кто сможет войти в Царствие Небесное. В своих притчах он говорил о Сыне Человеческом, который должен прийти во славе, чтобы вершить суд. Его проповеди сопровождались многочисленными чудесами, в основном чудотворными исцелениями. Вокруг Иисуса собралась группа учеников, видевших именно в нем Сына Человеческого, о котором говорил их учитель. Ближе всего к нему были 12 учеников, среди которых 3 были ему особенно дороги – Петр, Яков и Иоанн. К празднику Пасхи, Песах, Иисус прибыл в Иерусалим, где проповедовал свое учение в храме, обличал духовных вождей народа в лицемерии и тем навлек на себя гнев Синедриона, Синхедрина. В ночь пасхальной трапезы Иисус предсказал свою близкую гибель, после чего он был схвачен представителями власти, которым помог его ученик Иуда, Икариот, предавший своего учителя. После короткого допроса Иисус был передан в руки римского наместника Понтия Пилата, который тут же предал его суду и присудил при поддержке присутствовавших там евреев к смертной казни. После этого Иисуса подвергли пыткам и распяли на кресте, где он умер через несколько часов. Один из симпатизировавших ему евреев похоронил его. Но на 3-й день после погребения гробница оказалась пустой. В последующие дни Иисус несколько раз являлся своим ученикам. Такова драма жизни Иисуса согласно Евангелиям.